Я плакала со всеми вместе. Было ощущение, что рухнула жизнь, и полная растерянность, страх перед неизвестностью, паника охватила всех. Ведь 30 лет вся страна слышала только «Сталин, Сталин, Сталин». И если ты, встретив трудности, вдруг усомнишься в своих силах, подумай о нем, о Сталине, и ты обретешь нужную уверенность. Если ты почувствовал усталость в час, когда ее не должно быть, подумай о нем, о Сталине, и усталость уйдет от тебя. Если ты замыслил нечто большое, подумай о нем, о Сталине, и работа пойдет споро. Если ты ищешь верное решение, подумай о нем, о Сталине, и найдешь это решение. Правда от 17 февраля 1950 года. На войне умирали за Родину, за Сталина. Вдруг умер он, который, казалось бы, должен жить вечно и думать за нас, решать за нас. Сталин уничтожил миллионы невинных людей, разгромил крестьянство, науку, литературу, искусство. Но вот он умер, и рабы рыдают, опухшими от слез лицами толпятся на улицах. Как в опере «Борис Годунов». Голодный народ голосит: «На кого ты нас покидаешь, отец наш? На кого ты нас оставляешь, родимый?» По улицам Москвы из репродукторов катились волны душераздирающих траурных мелодий. Всех сопрано Большого театра в срочном порядке вызвали на репетицию, чтобы петь «Грезы» Шумана в колонном зале Дома Союзов, где стоял гроб с телом Сталина. Пели мы без слов, с закрытыми ртами. Мычали. После репетиции всех повели в колонный зал, а меня не взяли. Отдел кадров отсеял. Новенькая, только полгода в театре. Видно, доверия мне не было. И мычать пошло проверенное стадо. В эти же дни, когда страна замерла и все застыло в ожидании страшных событий, кто-то, проходя по коридору в театре, бросил: «Сергей Прокофьев умер». Весть пролетела по театру и повисла в воздухе, как нереальность. Кто умер? Не мог еще кто-то посметь умереть. Умер только один Сталин. И все чувства народа, все горе утраты должно принадлежать только ему. Сергей Прокофьев умер в тот же день, что и Сталин, 5 марта 1953 года. Не дано ему было узнать благой вести о смерти своего мучителя. Московские улицы были перекрыты, движение транспорта остановлено, невозможно было достать машину, и огромных трудов стоило перевести гроб телом Прокофьева из его квартиры в проезде художественного театра в крошечный зал в полуподвальном помещении Дома композиторов на Миусской улице для гражданской панихиды. Все цветочные оранжереи и магазины были опустошены для вождя и учителя всех времен и народов. Не удалось купить хоть немного цветов на гроб великого русского композитора. В газетах не нашлось места для некролога. Все принадлежало только Сталину, даже прах затравленного им Прокофьева. И пока сотни тысяч людей, часто насмерть давя друг друга, рвались к колонному залу Дома Союзов, чтобы в последний раз поклониться сверхчеловеку, душегубу,